Они были золотоволосые. Обычно половцев изображают желтолицами, черноволосыми, скуластыми и косоглазыми, то есть монголоидами. Такими они предстают перед нами в популярных и художественных произведениях, на книжных иллюстрациях, на театральной сцене, на экране и даже в некоторых научных статьях. Это так и не так. Я уже говорил, что население поля Половецкого в XI-XIII веках и позднее представляло собой конгломерат самых различных этносов, далеко не всегда схожих друг с другом по внешнему виду, но живущих в одних условиях и объединенных верховенством половцев или куманов, как их называли на Западе. И если за более чем вековой период изучения археологи смогли в общих чертах установить признаки хронологических изменений в их материальной культуре и датировали находки, то вопросы различий печенежских, торских и половецких захоронений XI-XIII веков до сих пор не выходят за рамки более или менее остроумных предположений. Еще хуже с антропологией, поскольку никто, насколько мне известно, не предпринял попыток изучить и обобщить все те человеческие останки, которые были открыты при раскопках. Из случайных же обзоров следует, что в среде кочевников этого периода были представлены и группы с монголоидными чертами, число которых увеличивается с течением времени по направлению к востоку, и представители ярко выраженного средиземноморского типа, представленного до сих пор на территории современной Украины. Брахикефалы с высоким лбом, тонким с горбинкой носом, пропорциональными скулами и энергичным подбородком. Собственно говоря, это классический тип населения Балкан и Южной Европы, каким мы знаем его по погребениям эпохи бронзы Восточной Европы и далее на всем необозримом пространстве евразийских степей от Дуная до Прибайкалья. И ничего удивительного в этом нет. Половцы, как известно, принадлежат к тюркоязычной семье народов, а древние тюрки, такие как хазары и болгары, всегда славились красотой. О красоте половцев и, в первую очередь, половчанок сохранилось много свидетельств. Дочь хана Атрака Гурундухт, ставшая женой Давида IV строителя, с успехом конкурировала с красотой грузинских княжон. Персидский поэт Низами Ганджави, женатый на половчанке, воспевал исключительную красоту женщин этого народа. Наконец, стоит вспомнить эпитет Кончаковны, племянницы Гурундухт, «Красная девка», употребленный в слове о полку Игореве по отношению к ней и к половчанкам вообще. Эпитет, выразивший высшее восхищение поэта и ни разу более не употребленный в отношении представительниц прекрасного пола других народов. Тот или иной антропологический облик, вписывающийся в привычный стереотип или, наоборот, противоречащий традиционным, хранящимся на уровне подсознания этноса канонам красоты, играет важную роль в установлении межэтнических контактов. Несоответствие привычному стереотипу вызывает всплеск ксенофобии, боязни нового, чужого, препятствуя таким контактам. И наоборот, при общем сходстве действительная чужеродность оказывается как бы незамечаемой. В древности этот фактор играл еще большую роль, чем в наши дни. А в случае с половцами, похоже, барьера для межэтнического общения не возникало. Такое наблюдение в первую очередь относится к половецкой аристократии, по-видимому, импонировавшей эстетическим представлениям славян, грузин и обитателей Подунавья. Объяснить это можно лишь теми характерными чертами, которые выделяли половцев из массы остальных тюрков и определили имена, под которыми они были известны у других народов. Сами половцы называли себя куманами или кунами, словами, которые некоторые востоковеды возводят к древнетюркскому лебедь, указывающему на их белизну. И действительно, немецкое фалонес, венгерская палош, польская и чешская плауси, армянская хардеш и русская половец обозначают один и тот же цветовой оттенок – соломенно-желтый, золотистый, белокурый, определяющий цвет волос куманов. Если учесть, что пигментация волос неразрывно связана с определенным цветом глаз, то, в отличие от остальных тюрок, черноволосых и кореглазых, белокожие половцы представали в золотистом нимбе волос с яркими голубыми глазами, которые не могли не привлекать черноволосых и смуглых грузин, болгар и приднепровских славян. Столь характерная цветовая гамма половцев, вызывавшая восхищение современников, для историка оказывается своего рода генеалогическим свидетельством, помогая связать их происхождение с загадочными динлинами китайских хроник, белой расой Центральной Азии, а через них и с людьми так называемой афанасьевской культуры, чьи погребения третьего тысячелетия до новой эры были открыты археологами в Прибайкалье. Таким образом, в океане времени половцы предстают перед нами потомками древнейших европейцев, то есть арийцев, вытесненных из Восточной и Центральной Азии, начавшейся когда-то широкой экспансией монголоидных народов. Под стать облику и характеристика нравственных качеств половцев, которую можно найти у их современников. Египетский историк XIV века Ибн Фадлалах эл-Умари считал, что половцы являются лучшим среди тюрок по своей добросовестности, храбрости, избеганию обмана, красоте своих фигур и благородству своих характеров. А испанец XV века Педро Тафкар, говоря о врожденной честности и верности рабов-половцев, отмечал, что ни один из них никогда не предавал своего хозяина. Половцы были отнюдь не цыганами, кочующими в жалких кибитках по степи. Их нельзя сравнивать ни с казахами, ни с туркменами в том виде, в каком застали эти народы этнографы. Половцы стояли на гораздо более высоком уровне культурного и общественного развития и, надо сказать, влияли на свое окружение. Насколько мощным оно было, показывают два примера. Первым и самым поразительным можно считать открытие архива средневековой армянской колонии в Каменце-Подольском. Сохранившиеся юридические документы, относящиеся к XVI веку, были написаны армянскими буквами, но на половецком языке. Получилось так потому, что после захвата в 1064 году турками-сельджуками города Ани, средневековой столицы Армении, начался исход армян на Северный Кавказ и на берега Черного моря, где они оказались связаны с половцами настолько тесно, что, сохранив алфавит, сменили свой язык на половецкий. Факт этот заставляет пристальнее вглядеться в русско-половецкие контакты, поскольку каждый смешанный брак означает мощное взаимодействие или противоборство культур. Понятно, что за личным знакомством наступает пора усвоения знаний и обычаев, обогащения словарного фонда, а затем и появления относительного двуязычия в быту. Есть пример с ханом Башкордом, который убеждает, что будущие русские князья и дочери половчанок могли воспитываться в степи у своих родственников по материнской линии, отправляясь туда на достаточно долгое время. Есть и обратный пример. Причиной одного из самых острых конфликтов между Владимиром Мономахом и Олегом Святославичем в 1095 году стал отказ черниговского князя выдать на расправу киевским князьям сына хана Итларя, находившегося на воспитании при дворе Олега, когда Мономах предательски убил его отца, пришедшего из степи для заключения мира. Стоит заметить, что подобные обычаи воспитания сыновей князей и королей в дружественных семьях или в семьях вассалов был в то время широко распространен в Западной Европе, являясь почти обязательным для будущего рыцаря. Сейчас трудно понять, почему сам институт рыцарства мы связываем исключительно с Западной Европой, отказывая в нем Древней Руси, чья государственность и общество до середины XIII века развивались в рамках западноевропейских традиций. Древнерусская юрисдикция «Правда русская» была создана по образцу варварских правд. Институт церкви с его десятиной был заимствован одновременно из Византии иерархия и от Рима десятина. Отношение города и князя, земли и правителя, институт общегородского веча – все это находит прямые аналогии на Европейском Западе. Сходным был, по-видимому, и институт рыцарства, скрытый от нас терминами «дружина», «отроки», «детски» и прочее. Это тем более важно, что, как сейчас выясняется, рыцарство отнюдь не принадлежит только Европе. Наоборот, можно думать, что оно пришло в Европу с Востока, где законы рыцарства, морали, этикета, как, например, у арабов, соблюдались гораздо строже. Аристократы степей. По ряду признаков можно думать, что все это с особой силой проявилось и у половцев. Аристократы степей имели свои города, только не прикрепленные к месту, а передвигавшиеся под солнцем и звездами. Дворцы на колесах стояли на огромных платформах, которые тащили десятки быков. Мы увидели большой город, движущийся со своими жителями. В нем мечети и базары, дым от кухонь, расстилающийся по воздуху, потому что они варят еду и во время самой езды, писал о ханской ставке Золотой Орды в середине XIV века Ибн Баттута. А Гильом де Рубрук в 1253 году следующим образом описывал устройство татарских, на самом деле половецких жилищ. Дом, в котором они спят, они ставят на колеса из плетенных прутьев. Бревнами его служат прутья, сходящиеся кверху в виде маленького колеса, из которого поднимается ввысь шейка наподобие печной трубы. Ее они покрывают белым войлоком, чаще же пропитывают также войлок и звездкой, белой землей и порошком из костей, чтобы он сверкал ярче. А иногда также берут они черный войлок. Этот войлок около верхней шейки они украшают красивой и разнообразной живописью. Перед входом они также вешают войлок, разнообразный от пестроты тканей. Именно они сшивают цветной войлок или другой, составляя виноградные лозы и деревья, птиц и зверей. И они делают подобные жилища настолько большими, что те имеют иногда 30 футов в ширину. Именно я вымерил однажды ширину между следами колес одной повозки в 20 футов, а когда дом был на повозке, он выдавался за колеса, по крайней мере, на 5 футов с того и другого бока. Я насчитал у одной повозки 22 быка, тянущих дом. Ось повозки была величиной с мачту корабля, и человек стоял на повозке при входе в дом, погоняя быков. Кроме того, они делают четырехугольные ящики из расколотых маленьких прутьев величиной с большой сундук, а после того с одного краю до другого устраивают навес из подобных прутьев и на переднем краю делают небольшой вход. После этого покрывают этот ящик или домик черным войлоком, пропитанным салом или овечьим молоком, чтобы нельзя было проникнуть дождю. И такой ящик равным образом украшают они пестротканными или пуховыми материями. В такие сундуки они кладут всю свою утварь и сокровища, а потом крепко привязывают их к высоким повозкам, которые тянут верблюды, чтобы можно было таким образом перевозить эти ящики и через реки. Такие сундуки никогда не снимаются с повозок. Когда они снимают свои дома для остановки, Они всегда поворачивают ворота к югу и последовательно размещают повозки с сундуками с той и с другой стороны вблизи дома на расстоянии половины полета камня, так что дом стоит между двумя рядами повозок, как бы между двумя стенами. Такими же были и гелеги, упоминаемые в слове о полку Игореве, скрип деревянных колес которых далеко разносился над просторами ночной степи. Пока половецкая аристократия кочевала, часть половцев, занимавшихся торговлей и ремеслом, оседала в городах, оставшихся еще от их предшественников, возможно, даже создавала новые поселения на торговых путях и поблизости излюбленных мест ханских ставок, где возникали сады и виноградники, впервые заведенные в речных долинах еще хазарами. Однако для их аристократии еще не наступило время оседлости. Своеобразие быта, истории и культуры накладывало отпечаток на психологию этих людей, на отношение к окружающему миру. Я вовсе не намерен идеализировать половцев, но для того, чтобы их понять, надо освободиться от предвзятости. Как любой кочующий народ, живший натуральным хозяйством, торговлей скотом и живым товаром, половцы смотрели на набеги и войны как на естественный образ жизни. В любом феодальном обществе война была одним из основных способов производства. Захваченная в бою добыча, затем делившаяся, определяла богатство и достоинство воина, его положение в структуре социума, давала право распоряжаться жизнью и имуществом побежденного. Право сильного, регламентируемое внутри общества своими законами, являлось краеугольным камнем, на котором возвышалось здание феодализма. Логика была простой. Идя в набег, вступая в битву, воин рисковал своей жизнью, и значит, получаемая им доля от общей добычи становилась платой за риск. Русские князья, германские и венгерские феодалы, французские и английские рыцари в этом отношении были ничуть не лучше половцев. Приняв как факт постулаты эпохи, мы сможем объективно оценивать известия летописей. В сезонной жизни половцев важнее всяких войн и побед было соблюдение хозяйственного природного календаря. Сезонные перекочевки, правильная смена пастбищ, предохранявшая их от потрав, соблюдение, как сказали бы мы сейчас, оптимального экологического режима хозяйствования, приводило к тому, что, участвуя в осаде какого-либо города, половцы могли за несколько дней до его неминуемой сдачи собраться и уйти. Так не раз происходило в Подунавье, где половцы помогали болгарам освободиться от ига Византии. Не раз и не два болгарские цари вынуждены были снимать осаду с византийских крепостей лишь потому, что в заботе о своих стадах половцы не могли задерживаться дольше конца мая. Не помогали никакие уговоры. В этом отношении половцы оказывались столь же легкомысленны, как скифы в известном рассказе Геродота, которые вместо того, чтобы сражаться с уже выстроившимися против них персами, бросились в погоню за внезапно появившимся зайцем. До последнего времени историки смотрели на кочевников глазами оседлых народов, разделяя их антипатии и предубеждения. Сейчас нам следует быть более объективными и признать, что половцы куда гармоничнее вписывались в окружающую их среду, чем народы земледельческие, которые ее истощали и разрушали, ничуть не заботясь о ее сохранении. Не контакты, а симбиоз. Я думаю, и размышления эти навеяны изучением византийских источников, что половцы отнюдь не стремились к регулярным сражениям с кем бы то ни было. Похоже, что и на войну они смотрели как на развлечение или игру, достойную мужчины, но именно игру, предпочитая короткие стычки и маневр, легко отказываясь от разгрома противника, если это оказывалось сопряжено с лишениями и трудностями. Они не стремились жертвовать жизнью ради сомнительного успеха и легко показывали плечи, ударившись в бегство. В обычных условиях война была для них разновидностью охоты. Удальством, хотя в случае нужды они могли стоять насмерть, как было то в решающем сражении с турками-сельджуками при Давиде Восстановителе или в войнах с византийцами. Способные на молниеносный набег, сами они никогда не вели длительных осад, за исключением одного случая с торками. И столь же известный по летописи случай появление среди них какого-то бесурменина, владевшего секретом живого огня. Явное недоразумение уже потому, с какой легкостью половцы отдали этого бесурменина русским князьям. Внимательное чтение известий наших летописей о контактах с половцами приводит к заключению, что эти дети степей во многом поступали как настоящие дети. Они оставались по-детски доверчивы к тем, кто, как русские князья, неоднократно нарушал договоры, кто убивал их заложников, их ханов и братью, тогда как тщетно было бы искать обратные примеры. Брать в плен, чтобы отпускать за выкуп – таково было правило игры этих степных рыцарей, и оно соблюдалось на Востоке гораздо строже, чем у рыцарей Запада. Князь, хан, даже шах могли быть убиты в жаркой схватке. Но смерть их была или случайна, или обусловлена личными отношениями противников. Простой воин не имел права поднять руку на благородного. Похоже, он был даже не вправе его пленить. Об этом свидетельствуют восточные историки и писатели того времени, описывая схватки с крестоносцами в Палестине, и о том же самом повествует грузинская поэма XI-XII веков «Амиран Дарья Джаньяни». Можно думать, что такие же правила определяли поведение половцев и на русских землях, когда они приходили в гости к родственникам или отправлялись в далекое кочевье. Об этом свидетельствует та легкость, с которой киевские князья убивали половецких ханов, захватывали их вежи, стада и семьи, оставшиеся без серьезной охраны на время долгих отлучек мужчин. Сами половцы вели себя иначе, как показывают многочисленные следы их пребывания в Верхнем Поволжье, во Владимирском Аполье, в окрестностях Переславля-Залесского и Ростова-Великого, где сохранились топонимы Половцы, Половецкого и Тларь. Да и в самом Боголюбове, резиденции Владимир-Суздальских князей, тесно связанных кровным родством со степью, за строками летописных известий встают живущие там степняки половцы, торки, бериндеи, аланы. Думаю, что в отношении половцев следует говорить не о контактах с ними, населения русских княжеств, а о симбиозе, начальном этапе постепенного слияния двух этносов, экологически вполне совместимых, если бы не последующее монгольское нашествие. Действительно, к XIII веку Русь и Половецкая степь представляли единое образование, пронизанное бесчисленными нитями родственных, дружеских, политических и экономических связей. Образование многонациональное и интернациональное именно так изначально складывалась Древняя Русь. Эту особенность отметил уже один из авторов «Повести временных лет», который, перечислив племена и народы, закончил перечень многозначительными словами «Я же ныне зово моя Русь». И здесь к месту вспомнить о втором, не менее ярком примере воздействия степной культуры на духовную культуру русского земледельческого населения. Это былины. Около двух столетий русский былинный эпос приковывает к себе внимание фольклористов, этнографов, историков, поэтов и художников. В нем видят воспоминания об обрядах инициаций, оставленных в темных далях тысячелетий, и пережитки общинно-родового строя, борьбу патриархата с матриархатом, явственные отзвуки языческих времен и отражение дружинного быта Древней Руси. Но кроме всего этого, в них дыхание степей, особенно во Владимировом или Киевском цикле. Подвиги былинных героев совершаются не в чащах среднерусских лесов, не в перелесках лесостепи, где оседало русское население и возникали города, а именно в самой степи, просторной, бескрайней, откуда изредка накатывается вражья сила и где герой обычно встречается с противником. Как правило, бой завершается победой. Однако далеко не всегда эта победа предполагает гибель одного из борцов или поединщиков. Очень часто сам бой оказывается способом узнавания героем в своем противнике отца, брата или сестры от другой матери, способом обретения жены или заключения побратимства. Это типично степной сюжет, как и симбиотические отношения героя со своим конем, как и все аксессуары степного быта, дожившие в былинах до наших дней на далеком русском севере, где степей никто никогда не видел. Оттуда и степей пришли в былину и имена противников богатырей и их побратимов половецких ханов. Со всем этим мы свыклись как с чем-то само собой разумеющимся. В самом деле, как представить русскую народную культуру северных лесов и холодных морей без речитатива были, без сказителей? Но сама былина как жанр, как форма, откуда она? Русский былинный эпос несопоставим с европейским сюжетно и структурно. Нельзя считать его и собственно славянским. Ничего подобного былине западные славяне, да и южные тоже, никогда не знали. Так получается, что историко-географическая зона возникновения былин оказывается зоной контакта Киево-Черниговской и Владимира-Суздальской Руси со степью. Больше того, ни один европейский эпос, описывающий деяния героев, не знает такого внимательного и любовного отношения к природе, как русский. К просторам, ветру, солнцу и небу, к деревьям и травам, птицам и зверям, к быстро текущей воде и к облакам. И в этом русскую былину можно сопоставить только с тюркским эпосом, отразившимся в эпосах казахском и калмыцком. И разве не дыханием степи проникнуто слово о полку Игореве? В отличие от летописи, оно доносит до нас шум схватки, блистание доспехов, ржание коней, многоцветие одежд, цветущую, наполненную жизнью степь, далекие горизонты, заросшие лозняком берега многочисленных речек. Ветер колышет сочные, поднимающиеся из земли травы, слышится клёкот орлов, вороний грай. У кого из поэтов европейского средневековья, живших за каменными стенами маленьких и тесных городов, можно найти что-либо подобное? Песни-речитативы степных акынов, сопровождавшиеся щипковым струнным аккомпанементом или ударами бубна, похожие на заклинания, околдовывали слушателей, разворачивая перед ним панораму степных просторов, создавая ощущение удивительной слиянности природы и всадника, рождали порыв удали богатырской. Она-то и питала дух русского народа в последующие исторические времена, поддерживая его в периоды лихолетия. Все это было воспринято и усвоено так, что в исконно русском происхождении былины до последнего времени не возникало сомнений. Но время изменило многое. Сейчас связь русских со степью и половцами ни для кого не является секретом. Сейчас уже понятно, что если оружие можно захватить в бою, ткани и украшения купить, то песенную культуру, имеющую всегда еще и подспудное магическое значение, можно обрести только из уст в уста. В результате долгого и плодотворного сотрудничества двух народов.